Глава 28. Праведная денежка до веку живет. Я усмехнулась про себя. Мастер Ло? Мама в детстве читала мне сказку о кролике Ло и крольчихе Ла. Кто бы мог подумать, что я встречусь с Ло живьем через столько лет. Я бы захлопала в ладоши, если бы Герман не демонстрировал своим видом образец суровости и здравомыслия. И не узнать насмешливого гуру. Меня же то и дело тянуло рассмеяться. Я перехватывала Германа за запястье, чтобы отвоевать хотя бы часть своей свободы. Да сколько же здесь разных необыкновенных штуковин. Вон там горело золотом племя красноглазых жаб. Огромные пупырчатые, бр. У нас к пруду столько в жизни не выбиралось. Вон там сверкала лысинами группа старцев. Обвили руками толстые животы и довольно улыбаются. Я мотала головой из стороны в сторону. В Гонконге явно ценили золото. Большинство фигурок отливало желтоватым светом. Ахнув, я потащила Германа вперед. В центре дворика между магазинами нас ждал мраморный бассейн с упитанными золотыми рыбками. Покормить их можно? «Согласно деловому этикету, в Китае не принято открыто выражать эмоции. Постарайся сделать более серьезное лицо». Озадачил меня Герман. Я скорчила гримасу и нахмурилась. «Вот так тебе больше нравится?» Наконец, мы остановились возле двери. Пара двойников преградила нам путь, но Герман объяснил им что-то, и они позволили войти. «Гуру Герман». Пожилой мужчина с узкими глазами протянул московскому денежному магу руку, и тот пожал ее. А дальше я ничего не разобрала из их беседы. Как только не прислушивалась, мужчины говорили на непонятном тарабарском языке. Раз толку от слуха не было, я постаралась собрать информацию, разглядывая обстановку. Костюм мастера Ло ничем не отличался от костюма Германа. Будто сговорившись, они выбрали одинаковый цвет ткани. Я-то ждала, что самый титулованный мастер окажется похожим на старого мудрого колдуна в расшитом тайными символами халате и с длинной бородой. Мастеру Ло на вид было около 40, а может, он питается силами созданных двойников? Отбирает у них жизни и продлевает свою? Где мой блокнот с когтистой лапой? Кажется, я придумала захватывающий сюжет. Я улыбнулась своей находчивости, и это не скрылось от мастера Ло. Он слегка поклонился мне, а я смутилась. Герман велел не выражать эмоций. Я закатила глаза и вообще отвернулась. Тонко зазвенел колокольчик, и я испуганно взглянула на Германа. «Садись», — шепнул мне он, обдав умиротворяющим ароматом мяты. «Куда?» – прошипела я. «Стульев нет». «На подушку, на колени». Я отчего-то покраснела. Поглядывая на мужчин, выбрала самый дальний угол и кое-как уместилась. Снова зазвучал колокольчик, и в комнату впорхнула девушка в алом атласном платье. Я залюбовалась вышивкой на ее наряде. Изящные черные и золотые линии украшали ткань. За ней в комнату проникли два мужчины, принесли чайник и крохотные мисочки. Герман сел рядом со мной и стало спокойнее. Я с надеждой взглянула на него, будто подавая немой сигнал. «Объясни, как идут дела, благополучно ли складывается встреча? Куда там?» Голубоглазый красавец глядел на мастера Ло, а мастер Ло пристально рассматривал меня. Столь придирчиво меня оценивала только «Денежная жрица во дворце». Я поежилась от воспоминаний и придвинулась ближе к родному гуру интернет-бизнеса. Пока девушка разливала чай по какой-то хитроумной методике, мастер Ло задал вопрос, и в комнате повисла тишина. Герман повернулся ко мне и спустя минуту отчетливо произнес «Но». Почувствовала, как атмосфера в комнате изменилась. Внутри зала будто сверкнула молния, и я ощутила кожей, что вот-вот грянет гром. Девушка в красном поспешно поднялась и вышла. «Наверное, торгуются», — подумала я и постаралась расслабиться. Взяла мисочку с чаем и осторожно сделала глоток. Горячая жижа разлилась по телу, но вместо тепла я ощутила, как внутри меня растекается новая волна напряжения. Мастер Ло задал вопрос, и Герман повторил. «Но». «Но что?» «Но сумма должна быть другой. Я требую больше денег». Мне тотчас вспомнилось, сколько Герман оставил, пока делал документы для полета. Надеюсь, что сделка выгорит, и он окупит потраченное. Хлесткое «но» резануло мне слух в третий раз, и я заилозила на месте. Поглядывая краем глаза на мастера Ло, придвинулась к Герману вплотную. Сбивчиво дыша, уперлась ему в бедро и тихо спросила. «Никак о цене не договоритесь?» «Нет», — сбивчиво ответил он. «Мастер хочет тебя переманить и предлагает мне определенную сумму». Я отодвинулась от Германа и ущипнула себя. Что-то я не поняла. Если мастеру нужен денежный маг, то почему он торгуется не со мной напрямую? Если Герман согласился на 7 дней испытательного срока, разве это означает, что я принадлежу ему в эти дни, будто какая-то вещь, которую можно продать подороже? Понимаю, что у меня нет денег, чтобы вернуться обратно в Москву, да и документы где-то спрятаны у Германа, но я все-таки живая. Настойчиво подергала голубоглазого за локоть, чтобы он повернулся ко мне лицом. Почему мастер Ло не договаривается лично со мной? Я дернула московского гуру за рукав. «Я тебе не принадлежу». Герман осекся на полуслове и смерил меня недовольным взглядом. На его лбу большими буквами горела фраза. «Да что же она несет? Ты договор читала, когда подписывала?» Хрипло осведомился он. Я, сконфузившись, отползла от него подальше. Читала, конечно, вроде бы даже целиком. Не помню, чтобы в нем был пункт, по которому меня можно продавать за любые деньги посторонним лицам без моего согласия. Я бы точно не забыла. Мастер Ло подал голос, и Герман медленно покачал головой. Я задумала узнать, он не хочет меня продавать или ждет более выгодное предложение, но осеклась. Слова застряли в горле комком. Я промолчала и уставилась на свою чашку, лишь бы никого не видеть. Вот влипла. Говорила Ника, что я жертва по натуре, и оказалась права. «Я управляю», — пропищала я про себя, но не произнесла до конца оставленное подругой заклинание. Зазвенел колокольчик, и в комнату прибежали 2 мужчин. Я оторвалась от чашки и подняла голову. Неизвестность пугала. Лучше смотреть, что происходит, чем смирно ждать непонятно чего. Мастер фэншуй шепнул одному из мужчин пару слов, и тот принес бумагу и ручку. Я, замерев, наблюдала за происходящим. Ло быстро черканул что-то на листке и передал обратно помощнику. Он подошел к Герману и протянул ему записку. Я затаила дыхание. В ход пошли суммы, которые нельзя называть. Герман поднес бумажку к глазам. Прочитал, отодвинул от лица, снова приблизил. Да что такое? У него 0 в глазах двоятся, никак не сосчитает. Вот бы накинуться на него, вырвать лист и посмотреть, сколько я стою. Покачалась на подушке, примериваясь. Эх, не стану кидаться. По сравнению с Германом, я тростинка. Мужчина сжал листок в ладони и, не мигая, посмотрел куда-то в пустоту, будто он остался в комнате один. Только он и клочок бумаги с многочисленными нулями. Молчание затянулось, и я откашлялась. Актриса из меня никудышная, потому вышла наигранно и неестественно. По-другому не умею. Вот как жажду узнать результат переговоров. Герман прошиб меня тяжелым взглядом и отчетливо заявил на понятном мне языке. «Нет». Я довольно улыбнулась, но тотчас скисла. Он только что упустил крупную сделку, потерял деньги, ради которых мы и прилетели в Гонконг.